Нужны ли здоровому человеку синтетические аптечные витамины? Последние годы мы стали свидетелями снятия с пьедестала таких, казалось бы, незыблемых авторитетов, как витамины. Действительно незыблемых, ведь витамины – это вещества, жизненно необходимые для нормального человеческого метаболизма. Поскольку витамины, за исключением витамина D, не могут быть синтезированы человеческим организмом самостоятельно, их необходимо получать для нормальной жизнедеятельности извне. Исторически хорошо известны болезни, связанные с дефицитом тех или иных витаминов – пелагра, цинга, пернициозная анемия, рахит и многие другие. Долгие годы проявление гиповитаминоза, витаминной недостаточности, особенно витаминов-антиоксидантов, связывали с ростом числа случаев атеросклероза, развитием многих видов рака и других заболеваний. Этому есть многие теоретические и экспериментальные доказательства. На их основании стали широко применять синтетические витамины, часто в сочетании с минералами, для профилактики заболеваний. Но прошло время, было проведено еще большее количество исследований на огромном клиническом материале, и доктора пересмотрели свой подход к витаминам. Витамины современной медициной рассматриваются и используются как лекарства. Не витаминчики, не биодобавка, а реальное лекарство, которое используется для борьбы с состоянием гиповитаминоза. Других показаний, в том числе с целью предупреждения болезней, у витаминов нет. Долгое время считалось, что сколько всякой еды не ешь, витаминов получишь все равно недостаточно. Особенно в недавнем прошлом, когда снабжение овощами и фруктами носило сезонный характер. Помните у Жванецкого? Во времена, когда клубника у нас была доступна только полтора месяца летом, он делился впечатлениями от поездки в Нью-Йорк примерно так. Когда в Нью-Йорке появляется первая клубника? В Нью-Йорке первая клубника появляется в 6 часов утра. Сегодня врачи пришли к выводу, что при нормальных социальных условиях, в обычной, нормальной, с точки зрения европейца, диете, содержится совершенно достаточное количество витаминов для поддержания здоровья, подчеркиваю, здоровому человеку. Если человек болен, алкоголик, пациент с какими-то обменными нарушениями, нарушениями всасывания, тогда ему даются дополнительно синтетические витамины в качестве лекарства. Когда мы говорим о здоровых людях, то им принимать какие-либо синтетические витамины с целью профилактики и предотвращения каких-либо болезней не надо. И не потому, что нам жалко. Были бы они безвредны, да и пейте на здоровье. Я и сам еще в глубоком детстве столкнулся с тем, что витаминные дрожжи могут быть не безобидны. Дрожжи были кисло-сладкие, ну, я и съел несколько за раз. Боже, как у меня зудело, как у меня крутило живот. Сейчас-то я понимаю, что это была аллергия на оболочку дрожжи. Но если бы проблема заключалась только в аллергии, последствия могут быть значительно хуже. Мы знаем, что дополнительное снабжение витамином А необходимо во многих бедных и неразвитых странах, чтобы предотвратить слепоту. Процессы зрения тесно связаны с ретинолом и витамином А. Существует очень много капель на их основе. Таблетированные витамины, содержащие бета-каротин и ретинол. Бета-каротин и ретинол – это различные составные части витамина А. Долгое время врачи надеялись, что он поможет вылечить катаракту и улучшить зрение. Однако появились работы, показывающие, что витамин А не только не предотвращает развитие катаракты, но и чреват очень серьезными побочными явлениями. Имеется в виду синтетический витамин А, а не тот, который поступает с пищей. Поскольку существуют упомянутые теоретические исследования о возможной связи гиповитаминоза и развития онкологии, идея дополнительного снабжения организма человека витаминами с целью предотвращения рака легла в основу многих клинических испытаний. Больным начали давать различные виды витаминов и смотреть, что происходит в течение ряда лет. В частности, давали составляющие витамина А – бета-каротин. Когда стали приходить первые результаты, доктора ужаснулись, и исследование пришлось остановить. Через 5 лет в группе лиц, которые получали бета-каротин, случаев рака легких стало значительно больше. С тех пор мы понимаем, что бета-каротин связан с увеличением смертности от рака легких среди курильщиков. Это доказанный факт. Также хорошо известно тератогенное, вредное, воздействие витамина А на плод. Ребенок рождается с дефектами. У пожилых женщин витамин А усиливает остеопороз. Кости слабеют еще больше. Неожиданные неблагоприятные результаты многотысячных, правильно проведенных исследований коснулись очень многих синтетических витаминов. В лучшем случае оказывалось, что ожидания, которые на них возлагались в плане профилактики заболеваний, не оправдывались. Любимый всеми витамин С содержится в больших количествах во фруктах и овощах. Он необходим для стимуляции иммунной системы, для строительства соединительной ткани. Он участвует в процессе заживления. Полагается, что витамин С может предотвращать простуду. До сих пор идут исследования на эту тему. Похожими исследованиями занималась моя бабушка. Ее кандидатская диссертация в послевоенные годы была посвящена витамину С и его воздействию на иммунную систему и при простуде. С тех пор прошло немало времени, но в принципе мало что изменилось. Тогда было замечено, что витамин С в обычных дозах не предотвращает болезнь, но и в больших дозах может сокращать ее продолжительность. В 50-х годах об этом писала моя бабушка, а сейчас американцы выдают это как нечто новое, подтверждая бабушкины доводы убедительным статистическим материалом. В отношении теории о снижении раковых заболеваний при приеме витамина С доказательная медицина, большие исследования, ретроспективные анализы, недавние испытания на 15 тысяч человек, говорит следующее. Во-первых, никакого эффекта на предупреждение рака витамин С не оказывает. Во-вторых, в отношении сердечно-сосудистых заболеваний употребление витамина С тоже ничего позитивного, к сожалению, не дает. Отдельно стоит поговорить про витамин Е. Медики много говорят про антиоксиданты, в частности про витамин Е, и рекомендуют его для предотвращения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и инфекций. Сначала от этого заблуждения отказались кардиологи. Несколько лет назад появилась первая ласточка. В рекомендациях съезда американских кардиологов был обозначен специальный параграф. Мы больше не рекомендуем витамин Е для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Чуть позже подоспели результаты исследований, которые убедительно показали, что витамин Е в больших дозах увеличивает смертность от всех причин, и в частности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Был рассмотрен уровень заболеваемости людей, кто из обследуемых имел болезни и какие, сколько из них лежало в больницах, сколько умерло или ушло на инвалидность, кто из них принимал витамин Е. Полученные результаты сравнивали с контрольной группой. Выводы. Во-первых, прием витамина Е не дает никаких перспектив в плане предотвращения рака. Во-вторых, витамин Е может увеличивать смертность от разнообразных причин – онкология, атеросклероз, почечная недостаточность, диабет, ну, кроме, пожалуй, тромбозов. А сейчас помогите мне. Я редко смотрю телевизор. У нас в стране по-прежнему идет реклама антиоксидантов и витамина Е. Витамины группы В, которые нам жизненно необходимы, находятся в молоке, мясе, яйцах, зеленых овощах, листьях, бананах, орехах, картошке, во всех овощах. Проверка действия витаминов затронула и их. Ученые исходили из того, что теоретически витамины группы В могут понижать риск развития рака, так как вмешиваются в механизмы синтеза ДНК и восстановления разрушенного ДНК. К сожалению, на практике определить такую связь не получается. Нет доказательств того, что прием синтезированных витаминов группы В является сколько-нибудь значимым в предупреждении рака. То же оказалось и в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Экспериментальные доказательства предположения, что витамины группы В благотворно действуют на сосудистую стенку у человека, пока не подтвердились. В эксперименте у мышей – да, при исследовании на людях – нет. Как хорошо сказал один доктор, когда представитель фармацевтической компании доказывал полезность препарата и приводил в пример положительный результат в опытах с мышами. Врач ответил: «Я мышей не лечу». Теперь о витамине В12. У здоровых людей, которые полноценно питаются, его запасов в организме очень много. Настолько, что при прекращении поступления этого витамина, в основном это мясо, рыба, молочные продукты, или при нарушении его всасывания, этих внутренних запасов хватит на несколько лет. Но ситуация может складываться по-разному, и наличие определенных болезней может привести к хроническому нарушению всасывания витамина и постепенному развитию специфической клинической картины дефицита В12. Для всасывания и нормальной утилизации В12 этот витамин в желудочно-кишечном тракте должен пройти ряд превращений. Сначала он связывается с определенными белками в желудке, потом освобождается от одних и связывается с другими белками, так называемым внутренним фактором, который вырабатывается специальными клетками желудка. В процессе участвуют кислый желудочный сок и ферменты поджелудочной железы. Только после этой цепочки превращений всасывание происходит в самом начале тонкого кишечника. Отсюда понятно, сколько слабых точек на пути этого процесса. Гастрит, пониженная кислотность желудка, лекарства для лечения язвы, омепразол, Нексиум, Лосек, в свою очередь, понижают кислотность. Операции на кишечнике, проблемы с поджелудочной железой и многие другие. Есть такое аутоиммунное заболевание – пернициозная анемия. Наши собственные антитела, перепутав сигналы свой-чужой, начинают уничтожать клетки собственного организма. В этом случае как раз те клетки, которые и вырабатывают этот внутренний фактор. В результате витамин В12, хоть в организм и поступает, но не связывается с этим белком и не всасывается. Развивается анемия. Внимание у диабетиков. Прекрасное и высокоэффективное лекарство метморфин, которое вы принимаете, Сиафор, глюкофаж, в 7% случаев может приводить к развитию дефицита В12. Пожилые люди и строгие вегетарианцы также группа риска для развития дефицита В12. Симптомы – онемение конечностей, шаткость походки и, главное, развитие психозов или деменции. Если ваш пожилой родитель вдруг стал все забывать, заговариваться, резко ослаб, его качает, не спешите списывать все на старость. Проверьте у него обычный анализ крови. Если там низкий гемоглобин и, внимание, показатель MCV, есть он во всех бланках автоматизированных анализов, это средний объем эритроцита, составляет 100 и больше, очень высока вероятность, что здесь дефицит В12. Проверяйте уже уровень этого витамина и начинайте восполнять инъекциями. Через пару недель ваш пожилой родственник придет в норму. Только не забудьте проверить ему или ей еще и уровень гормонов щитовидной железы. Это причина внезапного ухудшения состояния и якобы старческого слабоумия у пожилых номер один. Дефицит В12 на втором месте. Но напоминаю, все сказанное касается больных. Здоровым людям на обычной диете беспокоиться о восполнении В12 не нужно. Использование витаминов группы D для предупреждения рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы не доказало своей эффективности. Из всех витаминов, которые мы сегодня можем рекомендовать, здоровым людям стоит обращать внимание на фолиевую кислоту и витамин D. Про витамин D мы уже говорили. Фолиевая кислота содержится в овощах, особенно зеленых, мясе, зернах, орехах. На нее тоже возлагались большие надежды в области предотвращения рака, гипертонии, болезней сердца, снижения слуха и даже старческого слабоумия. Современные данные клинических испытаний настолько противоречивы, что пока врачи воздерживаются от советов принимать фолиевую кислоту для предупреждения перечисленных заболеваний. Однако фолиевая кислота рекомендуется беременным, но не для того, чтобы они чувствовали себя лучше или для сохранения их здоровья. Речь идет о здоровье будущего ребенка, о профилактике врожденного дефекта нервной системы плода. Доказано, что такие дефекты бывают значительно реже в случаях приема фолиевой кислоты. Один из самых распространенных вопросов врачу. Какие мультивитамины вы мне посоветуете для поддержания здоровья? Отвечаю еще раз – никаких. Здоровым людям, которые полноценно питаются, принимать поливитамины для предотвращения каких-либо заболеваний не надо. Казалось бы, в поливитаминах содержание тех витаминов, которые по отдельности могут вызывать вредные последствия, витамин Е, бета-каротин витамина А, содержится в значительно меньших дозах, поэтому они будут более безопасны. Однако многие научные работы убедительно доказывают, что у некоторых людей вред может быть вызван даже маленькими дозами витамина А, потому что он является фактором риска для остеопороза, разрежения костей и переломов. Более того, витамин А может быть тератогенным, вызывать патологию плода, начиная от дозы всего в несколько единиц в день. Поэтому производители сегодня уменьшили содержание витамина А в мультивитаминах. Не знаю, что принимаете вы, но думаю, у нас по-прежнему продаются поливитамины с большим содержанием витамина А. И все беременные их принимают. Как же, организм и ребеночка нужно поддержать. Грустно все это. Мультивитамины можно рекомендовать только людям с определенными болезнями и алкоголикам. Здоровым они не нужны. Выводы. Синтетические витамины – это лекарство для лечения клинически значимой витаминной недостаточности. Для предотвращения заболеваний в целях профилактики они не применяются, потому что эффект не доказан, а вред возможен. По всей видимости, существует разница между витаминами в пищевых продуктах и химически созданными. Натуральные продукты содержат волокна, клетчатку и еще какие-то ингредиенты – биологически активные вещества, про которые мы толком пока еще не знаем. Этим и обусловлены такие разные эффекты. Вы думаете, мне самому было легко смириться с таким крутым разворотом в рекомендациях по приему витаминов? Я с детства зачитывался романами про морские путешествия, про то, как путешественников косила цинга. Сам за много лет работы в Африке насмотрелся и на рахит, и на бери-бери, и на пелагру, и на врожденную слепоту. Лучше других представляю, что такое реальная нехватка витаминов. Так же, как и многие доктора. И это мешает правильно информировать пациентов. Ну ладно, пусть принимают. Статистика – это одно. Но искушение выписать витамины очень велико. Настолько, что в Америке пришлось вмешаться комитетом по врачебной этике. Рекомендации профилактически применять синтетические витамины здоровым людям этими комитетами рассматриваются как нарушение врачебной этики. Обратите внимание, именно этики. Вопрос о нарушении врачебного долга не стоит. Пока. Позиция врачебного сообщества такова. У нас нет доказательств, что витамины приносят вред какому-либо отдельно взятому человеку. Раз так, наказывать врача, который их рекомендует, нет оснований. Но врач знает, что синтетические витамины А доказанной пользы не имеют. Б могут быть ассоциированы с определенным вредом здоровью. Да, малообъяснимым, да, статистически не очень уж и большим, но вредом. Поэтому продолжать настаивать на их применении как минимум неэтично. Далее суммируем данные доказательной медицины по каждому синтетическому витамину в отдельности. Витамин А. Первое. Нет эффекта в предотвращении сердечных болезней и катаракт. Второе. Увеличивает риск развития онкологии у курильщиков. Третье. Увеличивает риск переломов у пожилых женщин. Четвертое. Тератогенное действие. Витамин В. Не уменьшает риск онкологии или сердечных болезней. Витамин С. Первое. Не уменьшает риск возникновения онкологии, сердечных болезней и катаракт. Второе. Не уменьшает риск развития простудных заболеваний, но, третье, может сокращать острый период болезни. Витамин Е. Первое. Не уменьшает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых болезней, катаракт и инфекций. Второе. Увеличивает уровень смертности. Фолиевая кислота. Первое. Беременным для предотвращения патологии развития нервной системы плода. Второе. Не предотвращает рак, сердечно-сосудистые болезни, гипертонию или потерю слуха. Витамин D. Профилактика остеопороза 600-800 единиц в день плюс кальций. Второе. Убедительных данных, подтверждающих предотвращение развития рака или инфекции, нет. Поливитамины. Эффект не доказан. Рыбий жир и омега-3. Снижает не только плохой холестерин, но и триглицериды. Триглицериды – это совсем легкая фракция жиров – пена, которая, как считалось, самостоятельного значения в развитии атеросклероза не имеет. Триглицериды могут провоцировать панкреатиты. Их содержание увеличивается при диабете, употреблении алкоголя, излишков сладкого. Сегодня их роль в развитии атеросклероза опять пересмотрена. Вердикт – виновны. Так вот, мало есть лекарств, способных эти триглицериды снизить. А рыбий жир – может. Омега-3 содержится не только в жирной рыбе, но и в льняном масле. Дополнительный благоприятный эффект омега-3 на сосуды обусловлен их кроверазжижающим действием. Также рыбий жир благотворно влияет на сосудистую стенку, улучшает ее защитную функцию. Все так. Но на протяжении ряда лет исследователи следят за статистикой зависимости приема населением аптечных капсул с омега-3 и уровнем заболеваемости в этой и контрольных группах. И недавно в одном из самых авторитетных медицинских журналов вышла итоговая статья с красноречивым названием «Последний гвоздь в крышку гроба снабжения населения омега-3». Повторяется ситуация с синтетическими витаминами. В естественном виде рыба, растительные масла, омега-3 очень полезны. В аптечном их варианте они работают значительно хуже. Во всяком случае, статистически достоверной разницы в заболеваемости между теми, кто эти омега принимал, с теми, кто их не принимал, не отмечено. Йод. На наше здоровье влияет как недостаток йода, так и его переизбыток. Йод содержится в земле и, соответственно, в воде, но распределен по миру весьма неравномерно. Например, его может быть много или даже с избытком в прибрежных областях и крайне мало в горных районах. Наша щитовидная железа должна потреблять 150 микрограммов йода в день. Столько его расходуется для ежедневной выработки гормонов щитовидной железы. А именно они регулируют наш метаболизм. Беременные нуждаются в повышенном количестве йода. У тех, кто потребляет йода меньше, щитовидная железа начинает разрастаться в попытках за счет прироста ткани выработать больше гормона. Но тщетно. Важнейшего субстрата для гормонообразования нет, и ткань щитовидки бессмысленно разрастается дальше, образовывая зоб. Дефицит йода во многих областях земного шара – огромная проблема для мировой медицины. Казалось бы, йод, да его можно купить за 3 рубля в любой аптеке. А без него человечество просто вымрет. Кретинизм – это не ругательство, а диагноз умственного расстройства, вызванного дефицитом йода. И не обязательно такая крайняя форма. Массовое снижение интеллекта у населения бедных стран в районах йододефицита – обычная вещь. Как когда-то написал Дейл Карнеги, «Что вы гордитесь своим разумом? От идиота вас отделяет только несколько капель йода из аптеки за углом». Но на всех никаких аптек не хватит, да и нельзя такую важную вещь, как здоровье нации, перекладывать только на фармацевтов. Тут масштаб борьбы с дефицитом йода совсем другой. Йодом промышленно насыщают многие пищевые продукты, и в первую очередь соль, ведь даже морская соль содержит его недостаточно, и питьевую воду. Природные источники йода – рыба, морепродукты, водоросли и овощи, выращенные в областях, где земля содержит йода достаточно. У нас в России больше 70% территории являются природно йододефицитными по сравнению, например, с той же Америкой. Во многих областях Африки, Азии ситуация совсем плохая, особенно в Юго-Восточной Азии. По приблизительным оценкам, в мире почти 300 миллионов детей растут в областях с недостатком йода. Однако число стран и областей со статистически значимыми проявлениями йододефицита постоянно сокращается. Решается эта проблема только через искусственное обогащение соли, продуктов и воды йодом. Некоторые овощи на полях поливают насыщенными йодом удобрениями. Там, где это поставлено хорошо и строго контролируется, дополнительно принимать препараты йода населению, как правило, не приходится. Кроме беременных. Вот им, как и кормящим мамам, рекомендуется дополнительно принимать препараты йода. Их щитовидка теперь работает за двоих. Обычная доза для них 150 микрограммов в виде йодида калия. Заметки на полях. Пищевая промышленность, сильно виноватая перед нами распространением эпидемии ожирения, частично реабилитируется в снабжении населения большинства стран необходимыми микроэлементами и витаминами. Железо, цинк, йод, кальций, витамин D и другие – основной источник всех этих важнейших для нашего организма веществ. Продукты, ими искусственно обогащенные – это крупы, хлопья, хлеб, молоко, соль, вода и многое другое. То есть хочешь не хочешь, но чтобы человек не употреблял, свое минимальное количество минералов и витаминов он получит. Кормящим мамам необходимо также помнить, курение блокирует поступление йода в грудное молоко. И это кроме всех тех вреднейших воздействий материнского курения на организм ребенка. Предвижу вопрос. А как узнать, лично я потребляю достаточно йода? А то, может, я третий год учу английский, и все не в зуб ногой. Так это, может, йода не хватает? Обычно недостаток йода – проблема общественная. В йододефицитных областях люди, как правило, знают о существующей проблеме, а местные органы здравоохранения работают над ней. Если где-то человек все-таки хочет узнать свой индивидуальный уровень йода, то можно сдать анализ мочи, показывающий уровень выделения йода. Оптимальная концентрация йода в моче 100-200 микрограммов. Это говорит о том, что йода в ваш организм поступает ни много ни мало, достаточно. Ведь надо учитывать, что переизбыток йода может также вызывать проблемы со щитовидной железой. Так что увлечение таблетками и каплями, которые часто рекламируются как панацея, может привести к воспалению щитовидной железы и гипертиреозу, повышенная функция щитовидной железы. У многих такая гиперфункция может протекать скрыто, неочевидно, и может служить источником диагностических ошибок, особенно у пожилых людей. Думаете, это не про вас? Вы препараты йода не принимаете? Возможно. А компьютерную томографию или ангиографию вам недавно делали? Контраст, вводимый при этих исследованиях, содержит большое количество йода. Настолько большое, что это может привести к тиреоидиту, воспалению щитовидной железы. И опять-таки шанс такого осложнения есть чаще у пожилых. Провели процедуру, а потом у человека боли при глотании, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, бессонница. И так на протяжении нескольких месяцев. Потом проходит само, но иногда не стоит этого дожидаться. Ведь есть препараты, способные облегчить состояние пациента, если такое состояние заподозрено ранее. Микроэлементы. Цинк. Как самостоятельный химический элемент, цинк известен с 1509 года. Но только в 1961 было обнаружено, что его недостаток в организме может нанести вред нашему здоровью. Более того, наравне с дефицитом железа и йода, дефицит цинка входит в тройку самых важных факторов риска, определяющих частоту и степень развития заболеваний, связанных с недостатком минералов по всему миру. Отличные источники цинка Мясо, курица, орехи, устрицы. Все хлопья для завтрака «Сириал» выпускаются сегодня обогащенные цинком. И тем не менее считается, что около половины взрослых людей во всем мире недополучают адекватное количество цинка. А ведь цинк необходим для нормального синтеза многих важнейших протеинов и ферментов и нужен даже нашему ДНК. В том самом 1961 году, когда врачи обратили наконец на цинк внимание, была доказана связь между его недостатком в продуктах и поголовным половым недоразвитием мальчиков в некоторых районах Ирана. И сегодня недостаток цинка может вести к нарушению сексуальной функции, мужскому бесплодию. И еще к облысению, плохому заживлению ран, ночной слепоте, изменению вкусовых рецепторов. Дефицит цинка особенно часто встречается в развивающихся странах из-за недостатка его в продуктах и переизбытка зелени в рационе. Ее излишек в кишечнике мешает правильному всасыванию цинка. У нас основные причины выраженного дефицита цинка – диабет, воспалительные заболевания кишечника, хронический понос. Кому надо принимать цинк дополнительно к тому, который содержится в продуктах? Беременным, у которых подозревается недостаток цинка. Цинк необходим для нормального развития плода. Детям с отставанием в росте, особенно в эндемичных областях, иногда при лечении хронического поноса. Также пропагандируют цинк при лечении простуды, однако данные о его эффективности в этой ситуации противоречивы. Токсичность развивается редко. Пациенты обычно хорошо переносят даже избыточное количество цинка. Разве только опосредованно, через нарушение всасывания меди, о чем я уже упоминал. Магний. Недостаток магния весьма распространен, особенно у пациентов с различными заболеваниями. Например, я встречал данные, согласно которым недостаток магния наблюдался у 12% госпитализированных по разным причинам пациентов. В реанимации этот процент доходит до 65%. Это неудивительно, зная, что снижение магния происходит при применении таких лекарств, как мочегонные, препаратов для уменьшения кислотности желудка и многих других. Если вы принимаете регулярно омепразол, ОМС, Лоссек или сходные с ним препараты, Нексиум, то проверяйте регулярно уровень магния или просто восполняйте его из диетических источников. Среди факторов риска для снижения магния также хронический понос, алкоголь, употребление большого количества жирной пищи. Она замедляет всасывание магния. Заметки на полях. Один из подходов в лечении эпилепсии у детей – диета, состоящая практически из одних жиров, с небольшим количеством белка и без углеводов. Так вот, одно из осложнений такого лечения – падение уровня магния и необходимость его восполнения внутривенно. Причин понижения уровня магния тоже может быть очень много. Симптомов его недостатка тоже. Поскольку метаболизм магния тесно связан с метаболизмом других минералов – калием, кальцием, с ощелачиванием крови, отделить симптомы, типичные для недостатка магния, от смежных причин не всегда представляется возможным. Классический симптом снижения уровня магния – снижение уровня кальция. Снижение поступления магния с диетой сопровождается уменьшением костной массы человека. Тоже относится к такому важнейшему электролиту, как калий. Его недостаток развивается у 60% людей с пониженным уровнем магния. И никакие усилия этот калий повысить ни к чему не приведут, пока не восполнят запасы магния. Особенно чувствительны к недостатку магния сердечники. У них, да и не только у них, недостаток магния может привести к развитию аритмий, увеличивается риск инфарктов миокарда. Некоторые работы говорят о связи недостатка магния и развития гипертонии, метаболического синдрома, диабета и бронхиальной астмы. На основании этого авторы советуют активно восполнять магний этим категориям больных. То, что мучает очень многих, судороги ног, также может быть проявлением недостатка магния. Чем восполнять? Существует множество магний-содержащих препаратов. Из продуктов Это зерновые, крупы, всевозможные каши, особенно гречневые, бобовые, орехи, шоколад, сухофрукты, мясо, молоко. Много магния содержат именно цельные зерна. При выработке муки из пшеницы теряется 80% магния в ней содержащегося. Заметки на полях. Иногда не все так линейно просто. Вот больной со стойко сниженным уровнем кальция. Резкая слабость, неврологические симптомы. Попытки этот кальций поднять ни к чему не приводят. Умный врач проверит уровень магния. Напоминаю, если он низкий, то кальций без него не поднять. Но вот приходит результат – магний в норме. Если врач совсем умный или просто хитрый и опытный, он все равно даст магний, и кальций сразу пойдет вверх. В чем тут дело? Возможно, ситуация, что общий уровень магния в крови нормальный, что анализы показывают. Но внутри клетки его по разным причинам мало. Особенно такая ситуация часта у тех, кто злоупотребляет алкоголем, а также при недостатке витамина D или хроническом поносе. Фтор. Фтор имеется в земле в изобилии, но вот его содержание в воде может значительно колебаться. И стоматологи это хорошо знают. Эпидемия кариеса имеет свои географические границы. Недостаток фтора жизни не угрожает, но вот ее качество может испортить сильно. Кроме воды, источниками фтора являются чайный лист, морепродукты, особенно рыбные консервы, те, что с костями, как сардины, обогащенные фтором зубные пасты. Заметки на полях. 25 лет назад я работал врачом в российском посольстве во Франции, и у меня там родился сын. По правилам, жену должны тогда были отослать рожать в Москву, но тогдашний посол, выдающийся ученый, академик и просто хороший и очень достойный человек Юрий Алексеевич Рыжов разрешил ей остаться. Так вот, еще в госпитале моему новорожденному сыну начали давать микроскопические пилюли-шарики, содержащие фтор. Мне тогда это было в новинку, но местные врачи были неумолимы. Хотите, чтобы у ребенка выросли хорошие зубы? Тогда надо принимать. Хотя Париж и Иль-де-Франс вроде не относятся к фтор-дефицитным районам, и в воде его должно было содержаться в достаточном количестве. Вот, видимо, не совсем достаточно. А вот недавняя работа. Как влияет добавление фтора в рацион беременных на последующее интеллектуальное развитие ребенка? Авторы на небольшом, правда, статистическом материале показывают, что дети тех мам, которые принимали фтор во время беременности, развиваются несколько быстрее своих сверстников. Селен. Многие, наверное, помнят, какие на этот минерал возлагались надежды. В России препараты, содержащие селен, до сих пор рекламируются как необходимые для предотвращения инфарктов и даже онкологии. Селен и в самом деле необходим для строительства некоторых протеинов, играющих важную роль как антиоксиданты и как катализаторы синтеза гормонов щитовидной железы. Поддержание нормального уровня нашего иммунитета также требует достаточных запасов селена. Есть экспериментальные данные, указывающие на роль селена в нормализации уровня холестерина, сахара крови, предотвращении рака простаты. Клинические признаки выраженной недостаточности селена – кардиомиопатия, расширение сердца и нарушение его насосной функции, и мышечная слабость. Казалось бы, раз так, может, правы те, кто его настойчиво советует. Почему бы нам всем не принимать селен в качестве профилактического средства? Дело в том, что, во-первых, исследования на людях пока не подтвердили положительный эффект селена как профилактического средства. Во-вторых, его легко передозировать. Во времена бурной рекламы препаратов для профилактики, содержащих селен, в госпитали Америки стали попадать люди с неврологическими нарушениями, выпадением волос, изменениями кожи, тошнотой, рвотой, поносом. Опасен не только излишний прием препаратов. Можно передозировать и с пищей. Его основные источники – морепродукты, мясо, печень, почки, некоторые растения. Многое зависит от почвы и воды, где растет трава, которой питается домашний скот, и произрастают овощи. В некоторых областях Восточного Китая Этого селена в почве так много, что местные овощи им перенасыщены, а жители в итоге получают селена в 5 раз больше необходимого. В результате у них выпадают волосы, появляются характерные изменения ногтей и кожи, немеют руки и ноги, возникают расстройства желудка. В-третьих, рекомендуемая доза селениума очень близка к токсичной и рассчитана только на тех, у кого подозревается дефицит данного микроэлемента. Обычным людям, придерживающимся нормальной диеты, никакие добавочные дозы селена не нужны, а то разделите судьбу тех китайцев. Повторюсь, ешьте рыбу, в ней все есть. Хром. Этот минерал необходим нам как катализатор некоторых важнейших метаболических процессов. Содержится в зернах, кашах, овощах, фруктах, мясе. Когда-то содержался в сахаре, том, коричневом, до эры рафинизации всего. Всасывается в крайне малых количествах. 90% выходит с калом. Дефицит хрома встречается при ожогах, тяжелых травмах, некоторых болезнях, тонкого кишечника, тех, кто на внутривенном питании. Тема дополнительного приема хромсодержащих препаратов пошла из спортивных залов. Считалось, что препараты хрома увеличивают мышечную массу и сжигают жир. Потом некоторые фармфирмы в целях рекламы стали пропагандировать экспериментальные результаты на животных о возможном благоприятном влиянии хрома на обмен холестерина и глюкозы. Как и во многих других подобных случаях, на людях пока данные или не подтвердились, или оказались недостаточными. Нам вполне хватает того хрома, что содержится в указанных продуктах. Строго говоря, токсичного уровня хрома достичь нелегко из-за его низкой биоусвояемости. Но помните об одном примере. В цехах сталелитейных предприятий пары, содержащие хром, являются доказанным канцерогеном для развития рака легких. Заметки на полях. Минералам приписывают способность обеспечивать преимущество тех или иных комбинаций хромосом при зачатии, то есть возможность предопределять пол будущего ребенка. Не знаю, насколько это справедливо, но считается, что насыщенность пищи кальцием или магнезией повышает вероятность зачатия девочки, а калием и натрием – мальчика. Кстати, это не единственная теория о предопределении пола. Одна из них связывает пол будущего ребенка со временем его зачатия. Если зачатие происходит вскоре после овуляции, самый чувствительный период, то, скорее всего, родится мальчик, так как сперматозоиды, содержащие Y-хромосомы, отвечающие за мужской пол, более подвижные и якобы быстрее достигают яйцеклетки. В условиях повышенной вероятности зачатия это может сыграть определяющую роль.